Встреча седьмая. 5 ноября 2007 года. Иногда я просто терпеть не могу начинать говорить. Потому что это такое чудо просто быть здесь без всяких слов. Но потом это проходит, и я снова рвусь в бой. Кто-то хочет подойти и поговорить со мной? У меня вопрос о нашей прошлой встрече. Все, кто высказывались, будто бы говорили только для меня, я могла почувствовать то, о чем они говорят. Они будто выражали это за меня. Это то, что вы имели в виду под одним общим умом? Может и так. Но тут нужно принять во внимание и другие вещи. Мы все находимся в одной лодке. Мы думаем, что восприятие вещей нами и определенная форма нашего смущения, нашей реализации, когда они происходят, являются очень индивидуальными для меня. В этой игре вы очень верите, что я неповторим, как эта индивидуальность. И в каком-то смысле это так. Так же, как неповторим каждый одуванчик, хотя все они кажутся одинаковыми. И становится неудивительно, даже без всяких духовных объяснений, что когда мы оказываемся в такой обстановке, в такой ситуации, когда можем говорить о тех вещах, о которых мы говорим здесь, те, кто берут слово, говорят точно так же, как говорили бы вы, так как мы все в одной лодке. Для нас всех на самом деле существует только одна эта проблема – и больше никаких. И когда мы начинаем обсуждать эту проблему, это приводит к таким вот эффектам, последствиям и таким отчетам. С другой стороны, у нас и нет большого диапазона для того, чтобы выражать себя. Хотя отзывы людей об их переживаниях могут быть очень особенными, но все же, когда речь идет о тонком, у нас остаются только эти немногие неуклюжие слова, чтобы сказать что-то о нем. Поэтому вполне понятно, что другой использует для описания такие же слова, какими бы пользовались вы. Но и то, что есть только один ум, это верно. Это тоже так. И все те вещи, о которых я говорил, указывают на тот факт, что есть только один ум. Так что я не знаю, как ответить на вопрос. А можете ли вы сказать, что есть также и одно сердце? Конечно. Это одно и то же. Что ж, а то весь этот плач и смех здесь, это так удивительно. Что это? Это просто освобождение. Нечто было освобождено. Мы рассказываем историю о том, что есть, происходит, и в ходе этого что-то освобождается. Разбивается то, что прежде было закостеневшим. Ничего более. Вы говорили о сострадании. Значит ли это, что ты переживаешь и боль, которую ощущает другой? Да, боль другого – это ваша боль. И это не то, что вы ищете. Это кажется скорее недостатком, чем преимуществом. Я имею в виду, что если бы у нас был выбор, если бы у меня был выбор, и кто-то спустился бы с неба, стукнул меня по лбу и сделал совершенно чистым, молчаливым и полным блаженства, без всякого сожаления о том, что тут со всеми вами происходит, я, наверное, бы принял это, да? Жизнь-то коротка. Но это не тот случай. Истина в том, что мы все в этом вместе, и в том, что ваша боль – это моя боль. Разделения нет, нет границ. И в этом практическая причина того, что мы укрепляем в себе эту веру, что что-то может причинить вред моей жизни, что все мы различны и изолированы друг от друга, каждый сам по себе. Частично из-за того эта вера так укореняется до того состояния, когда трудно ее даже увидеть, тем более сдвинуть. Что это сохраняет ощущение, что твоя боль – это твоя боль, и она никак меня не касается, не затрагивает. Хотя это и не так. Даже когда я крепко сплю в этом веровании, из него создается такая вот иллюзия, что я защищен от тебя и твоего сумасшествия. Я мог бы тоже очень легко говорить об этом, даже в более приятных словах, но я не делаю этого, так как, по-моему, очень важно увидеть это сострадание, как и все другое, в реальном свете, а не так, как мы думаем об этом. Это не просто какие-то отвлеченные нежность, участие и любовь. Это практический аспект пребывания здесь, как человеческого существа. Сострадание – это не нечто, что мы выбираем. Это то, в чем мы проводим большую часть своей жизни, пытаясь как-то избавиться от этого. Об этом я и говорю. И коль скоро мы говорим о сострадании, надо остановиться также и на любви. Любовь – это не то, что мы думаем о ней. Нам очень дороги все эти высказывания насчет любви, вечной любви, бесконечной и так далее. И все есть любовь и тому подобное. И мы думаем, что знаем, что такое любовь. Но на самом деле у нас нет ключа к тому, что это. Мы думаем, что настоящая любовь – это духовный дубликат того эмоционального сумасшествия, которое поражает нас как человеческих существ, будь то любовь родителей к детям или детей к родителям, или то, что случается между возлюбленными. Да, есть это сумасшествие, которое находит на нас в присутствии человека, который крайне важен для нас. Эта эмоциональная составляющая спадает в какой-то момент, но она очень велика. Это не любовь реальности, совсем нет. Это следствие человеческой привязанности и человеческого желания иметь то, чего я хочу, и освободиться от того, что мне не нужно. И это такое чудо, которое, несмотря на свой эгоистический корень, является причиной таких чудесных, восхитительных взаимоотношений в мире. Это чудо, которое должно произойти. Но даже самые прекрасные любовные отношения, развивающиеся наилучшим образом, противостоящие всем невзгодам, такие нежные, чистые и правдивые, они все же не являются любовью реальности. Это как конфета. Любовь, о которой говорили мудрецы, любовь, о которой говорили великие всех времен, это любовь, которая абсолютно безотносительна. И это делает ее универсальной и необусловленной. Она не имеет абсолютно никакого компонента заботы и не относится к кому-то или чему-то. Она не выносит суждений, ни плохих, ни хороших. Она не определяет, достойна ли вы любви или нет, грешник вы или святой, душегуб или целитель. У нее нет ни одной из этих характеристик. Это свет, который сияет абсолютно беспристрастно, всем сразу. Он дает жизнь всем, не различая. Поэтому это называется безусловная любовь. Безусловная любовь – это не любовь к кому-то. Это не любовь забота. Она приветствует всех, она никого не хочет изменить, исправить. Она не стремится и удержать от исправления. И эта любовь есть вы. «И это меня делает счастливой. Мой муж мне сказал однажды, тебе все одно, ты не заботишься ни о чем». «Да, и это не недостаток, а достоинство». «Так и есть». «Точно так». «Кажется, что смех равноценен освобождению». «Да, это освобождение, великое облегчение». «Это совсем не то, что я думала». «Конечно». «Это как, фух, я думала, что это нечто совсем другое, слава Богу». «Да, до меня наконец-то дошло, какая же это шутка». «Да, верно, это хорошая шутка». «Это хорошая шутка, если вы ухватили изюминку». Если же вы все еще думаете, что вы пойманы в этом, то это не очень хорошая шутка. Да, спасибо вам. Вы очень милы и так прекрасны, правда? Спасибо, Джон. Это было и продолжает быть огромным подарком погружаться все глубже в самоисследование в таких насыщенных встречах. Я понял это еще прежде, но только играл с этим. Теперь же… В этом ценность ретритера. Возможность видеть, что на самом деле представляет то, о чем мы говорим. Это как будто бы завладело мной, и я чувствую, что это будет продолжаться и после, по-новому. Я уже есть, и я чувствую определенность. Это будет продолжаться всегда. Замечательно, так и будет. И теперь, когда я чувствую, что ретрит подходит к концу, у меня возникли конкретные вопросы о самоисследовании. Когда я делаю это, то замечаю, что есть много способов войти в это. И, по-моему, самый простой способ, он же наилучший, хотя я не всегда могу следовать ему. Иногда я могу сказать, прямо сейчас я не там. Для кого существует эта трудность? Вот такие вот вопросы, связанные с кто. Или даже когда эта трудность присутствует. Есть ли тут что-то, что никак не затрагивается этой трудностью? То, что не беспокоит беспокойство? Эти ментальные упражнения, эти умственные введения в практику, так и должно быть? Или лучше просто отбросить все это? Все в любом случае хорошо. Все, что бы вы ни делали, намереваясь встретиться лицом к лицу с реальностью вашего бытия, это хорошо. Две поразительные вещи по поводу этой практики. Во-первых, никто не может вам сказать, как делать ее. А во-вторых, то, что вы не сможете делать ее неверно. Намерение здесь все. Если присутствует намерение встретиться непосредственно с реальностью того, что я есть, тогда, что бы вы ни делали, это приведет вас к этому. Это истина. Вы должны увидеть, что сам толчок и активность практики происходят внутри этой веры, что «я есть» — это жизнь. Это часть ограниченности. Побуждение не выходит за ее рамки. Процесс происходит внутри вашей персональности, внутри этого механизма. Каким-то образом внутри механизма появляется побуждение быть свободным от самого механизма. Но все это происходит внутри истории обо мне, включая исследование. Откуда еще это может взяться? В пространстве истины вам известно, кто вы, и вы никогда не теряли знания, кто вы. Это определенно не может прийти от вас, у вас нет с этим проблем. И это приходит от этого странного создания. Когда этим утром вы сказали, что не было даже доли секунды, когда мы не видели нашу природу, это было то, что нужно. Потому что как раз тут у меня была сложность. Было чувство, что я не делаю это правильно, что я не занят самоисследованием прямо сейчас. Вы же сказали, что оно происходит прямо в этот момент. Да, это верно. Главный объект нашей осознанности – это всегда она сама. Всегда. Как я мог что-то не видеть, если оно – то, что освещает все это? Так это всегда действует, всегда здесь со мной. Правильно. Я думал раньше, что повторяя одно и то же, я надоедаю людям. Но теперь я понял, что должен повторять одно и то же. Что люди иногда слышат то, что я сказал с первого раза, а иногда со 115-го. Последнее, о чем я хотел вас спросить. Как сделать исследование глубже, шире? Куда бы оно могло расшириться? Но я верю, что это случится как нечто естественное. Скажите, куда ему расширяться? Как оно может стать глубже? Куда ему углубляться? Во что? Я говорю, что это вы. Оно бы выбило прочь все эти мысли и желание понять. А что не так с мыслями? Вы есть источник всех мыслей. Но когда вы сами практиковали это, разве не было момента, когда ваша практика расширилась до состояния, что вы могли говорить об этом как о себе? Ведь вы начали свое самоисследование много-много лет назад, Я полагаю, оно как-то менялось по качеству. Качество было самое сумасшедшее. Вас, наверное, не было здесь, когда я говорил об этом. Это было безумие, абсолютное безумие. Вы действительно не можете делать это неправильно. Сама идея о том, что там есть какая-то глубина, на которую надо пройти, абсурд. Вы – это просто вы. Глубина – это некая идея, которую вы проецируете на реальность. Но в реальности самой нет глубины, нет высоты, нет ширины. Реальность – это сингулярность, она все содержит в себе. Конечно, и то верно, что через некоторое время это существо научится получше говорить об этом. Но это так же, как обучение игре на гитаре. Это обычное дело. Получается, будь тем, что имеешь, и не думай о будущем. Да. А где это будущее? Единственная вещь, которая вам нужна, это смотреть на себя, когда вы только можете, со всем сердцем, пытаясь увидеть себя, то, что есть. Все остальное, зачем об этом говорить? Я понял, что все время прошу вас дать какой-то намек о том, как это сделать. Но это не о том, как сделать, а о том, чтобы отпустить. Единственное «как», которое вы можете от меня получить, это поощрение смотреть на себя. Поверните свое внимание вспять. Найдите субъект видящего. Найдите то, что всегда есть. Чем больше мне нужно говорить о направлении, тем дальше мы уходим от настоящего объекта практики. Чем больше я говорю, тем дальше мы от этого. Что не значит, что нет смысла говорить вообще. Я все-таки продолжаю болтать, и Бог знает, сколько я уже сказал. Но даже понимая, что это может быть необходимым, такой вот дискурс о том, как все происходит и что делать, все же, говоря об этом, мы отдаляемся. Вы здесь, вот и все дела. Все остальное – комментарии. Что ж, я хочу публично отказаться от своего прежнего утверждения о том, как это трудно. Теперь я чувствую, что это так естественно. Это так естественно, будто я ныряю в это. Было большим удовольствием быть с вами на этом ретрите. Это огромное удовольствие со всеми вами быть на ретрите. Погодите, сейчас выйдет кто-то еще. Я прошла 6 миль пешком в первый раз и по пути также заходила в церковь, потому что у меня есть обязанность играть там на органе. Все для того, что я просто хотела сказать вам, что моя жизнь совершенно изменилась. И я знаю, что вы это видите. Это просто восхитительно. Мне очень нравится то, что вы только что сказали. Что вы смотрите на это, как на нечто простое, потому что так и есть. И это верно, что чем больше мы говорим, тем больше вовлекаемся в историю. Потому что, когда моя подруга говорила со мной, я просто с ума от этого сходила. У меня начинал болеть живот, голова, начиналась депрессия. Я хочу умереть, это невыносимо, моя жизнь просто ужасна. Знаете, целая драма. Мне раньше нравились драмы. Но теперь я хочу сказать... Дорогая, давай найдем другую тему для разговора, что-то повеселее, потому что слишком много этих иллюзий и драм, и роли жертвы, и этого «ох, этот нахал меня обидел» и тому подобного, и даже того, что было у нас в прошлом с нашими гуру и учителями. Благослови же, Боже, все это, потому оно в конце концов приводит нас к такой вот точке. В общем, мой единственный вопрос – как бы я могла поделиться этим с другими, продолжая самой делать это? Возможно, это и есть лучший способ – просто продолжать самому. Да, это лучший путь, верно. Это как будто говорить само за себя. Да, это лучшее, что возможно. Я скажу вам, как это. Когда вы спускаетесь в город на рынок, люди там ощущают то, что идет от вас, их затрагивает это. Вы не знаете этого, даже они могут не знать этого. Но это так. Так что лучшая вещь, которую вы можете сделать для лучшего будущего, это поддерживать исследования. И что бы вы ни делали при этом, суть будет вполне очевидна. Вам не нужно думать обо всем этом. Вы правы, я долго маялась, меня было слишком много, я была болтлива и драматична. И это так невероятно, что я все-таки сумела найти покой. Это просто чудо. Когда мы сегодня шли пешком 6 миль, я смогла как-то поделиться этим с подругой, и затем мы молились. И она говорила: «Все вознесшиеся наставники, и можем ли мы ощутить присутствие Бога, и все эти вещи, которые я любила, и которые, в общем, я до сих пор делаю, но все же это смешно». Я сказала: «Что ж, все это так хорошо, но как насчет…» Я показала прямо на себя, и это было так восхитительно, ведь я никогда даже не думала про какие-то небесные огни и о восхождении кундалини по позвоночному столбу. Мне все это было не нужно. Я просто хотела мира с собой. Вы так прекрасны. Я так благодарна вам, Джон, вам обоим, друзья. Мне сейчас хочется плакать. Вы удивительны. Я буду советовать это место каждому, кто просиживает часы, раскачиваясь и напевая киртаны. Знаете как? Если вы хотите мира с собой, идите к Джону. Спасибо, Джон. Вы очень любезны. Мне совсем нечего тут сказать. Здравствуйте. Словом, я делал исследование. Кажется, я начал в мае. Я видел вас в Чикаго, и сразу после этого у меня было такое ощущение, что я знаю то, о чем вы говорите. И то, что вещи случаются сами собой. Все само улаживается сразу после этого. Я по-разному думал об этом. Знаете, я думаю, вы выполнили свою работу. Это забрало меня полностью. И я вижу, что это то, чего я всегда хотел. Это то, что я делаю. Да, это оно. Но есть и другая сторона, и, возможно, вы будете немного огорчены, так как тут настоящая мелодрама. Это не то, чтобы действительно проблема. Это не проблема. Никто не был с этим так мелодраматичен, как я. Я не думаю, что есть еще кто-нибудь, кого также всколыхнула эта духовная мелодрама. Но это не имеет значения в самом деле. Да, это не имеет значения. Это просто как небольшая глупость. Я немного смущен из-за этого. Но я провел 2 последних дня, думая, как я могу рассказать об этом вам. Это было примерно так. Слушай, я тут не хочу и не буду говорить о какой-то мелодраме. Теперь это кажется нереальным. Это ровно настолько реально, чтобы подумать об этом, а не больше. У меня была куча черновиков электронных писем к вам, но я не мог ничего толком сказать, так как все это ничего не значит. Это действительно прекрасные новости, правда? И это действительно ничего не значит. Нечто приходит и уходит. Это одна из важнейших вещей, которая отличает это учение от других учений. Хотя другие могут сказать, мелодрама – это не то. Они все же уделяют этому много внимания. Они говорят: прекратите это, вы должны избавиться от мелодрамы. Но в этом исследовании такого нет. Мелодрама – значит мелодрама. Нет мелодрамы – тоже хорошо. Вы здесь. Я думаю, что было бы неплохо сказать пару слов о тех вещах, что вы говорили и что помогло мне начать. Это было бы неплохо. Все эти разговоры о намерении меня сначала пугали. Как я могу знать, есть ли у меня правильная мотивация, чтобы делать это? Хочу ли я действительно видеть, кто я? Это несколько смущало и пугало. И потом, достаточно ли я в отчаянии для этого? В самом ли деле я добрался до конца веревки? И вы говорили, что, мол, мы можем делать это, чтобы стать богатыми, чтобы сбросить вес или добиться успеха. Но это было привлекательно. Так что я начал делать это. Потом все вопросы, достаточно ли я готов для этого и все ли правильно, просто ушли. Я не могу вам противостоять, вы просто забрали эти мысли и сомнения у меня. И вот в чем дело, когда я говорю намерение, мы и так хорошо знаем, каким должно быть духовное намерение. Вы думаете, что это нечто особенное? Но это не так. Это намерение, которое уже есть. Это не ваши слова об этом, как, например, «я буду это делать, чтобы получить повышение», или «я буду это делать, чтобы стать богаче», или «я буду делать это, так как опасаюсь смерти», или «я буду это делать, чтобы стать Буддой». То, что вы говорите о намерении, не имеет значения. Верно. И вы сказали еще вот что. Это то, что ты хочешь. Ты можешь этого не осознавать, если не осознаешь, то прикинься, что это так. Так что вы забрали все, что у меня было, чтобы отбиться от этого. Я просто должен был сделать это, пусть и с мелодрамой, я должен был возвращаться к этому снова и снова. И сейчас должен. Все же в какой-то точке я сталкиваюсь с мелодрамой. Я не знаю, смог бы я делать это и чувствовать, что в этих переживаниях есть какая-то суть. Я думал, у меня есть какие-то вопросы, но вы их ликвидировали сегодня, когда начали говорить. Я не слышал, чтобы вы это говорили раньше. Но вот вы начали рассказывать о важности нашего естественного разума и здравого рассудка в этом отношении. И у меня появились несколько вопросов насчет подтверждения и других вещей, которые продолжают происходить. Кажется, этого не было прежде. Это хорошо. Спасибо. Вы очень любезны. Я счастлив вас видеть сегодня. Я очень рад быть тут. Я рад быть вот так. У меня раньше было ощущение, что вы хитростью меня заманили в это. Это было сумасшествие, как я уже говорил, но... Вот вы здесь. Да. Вы вернулись. Я вам благодарен. То, что вы говорите, это прекрасные новости. Спасибо вам. Раз уж мы заговорили о мелодрамах, я немного разволновался. Не совершенно, но слегка. Когда? В самом разгаре ретрита. Должно быть, после того, как вы сказали, показывая на себя «Джон тут и Джон там», я будто бы увидел снова, что каждый есть я, и что вся эта чепуха, которую я прилежно выполнял, чтобы освободиться. Затем пришло осознание, как много из этого исходит, и что одна из моих стратегий – это убегать и прятаться от всего этого. Я будто бы находился в этом, потом внутри меня завыли сирены, бип-бип, опасность, опасность. Не только то, что касается меня, но и в отношении всего этого в других людях. Поэтому вопрос такой – кто в опасности? Чья жизнь на кону? Хороший вопрос. Потому что много чего происходит в сфере чувств. Еще есть чувство горести и страха, и как мне быть со всем этим в других? Кто же в опасности? Кто боится за себя? Вам даже не надо ничего делать с этой вашей чепухой. Тем более с чьей-то еще. Все, что вам всем нужно, это смотреть на себя и позволить свету войти. Это все, что вам нужно делать. Остальное позаботиться о себе само. Все решится само собой. Вам не нужно будет ничего делать, я обещаю. Я начинаю понимать. Но все же кое-что из этого случается так внезапно, и когда в теле появляется реакция, естественно возникает мысль, что надо что-то сделать с этим. Но это не страшно, правда? Это не может никак навредить вам, как не может и увести от исследования. Это не что-то неправильное, что мешало бы вам выполнять какие-либо действия. Самые безбашенные ваши импульсы, которым вы следуете, не могут никак вас задеть, как не могут и помочь вам. Они не могут помешать вам видеть. В итоге, что бы ни происходило, вы здесь, неподвижные, не затронутые, те же. И когда вы это видите, вы можете увидеть и то, что все эти импульсы, побуждения и волнения, ваша безбашенность – это ваши союзники. Именно потому, что на фоне всего этого сумасшествия вы можете видеть неизменность, неподвижность, постоянное присутствие абсолютной реальности. Ведь она так отличается от этой шумной дикости. Да уж, для меня это был как звоночек о том, что я отклонился. И это даже не тот путь, чтобы вернуться. Просто чтобы напомнить вам. Вы все делаете правильно. Кажется, было просто довольно много противоречий в теле. Сложно было справляться с этим. Вам они нужны. И даже если вы боретесь с этим, все равно, окей. Есть те, кого их духовный подход заставляет считать, что с этими вещами нужно что-то делать. или что необходимо достичь какого-то идеального состояния. Но это ложь, это неправда. Вы можете бороться с этим, и вы можете делать самые дурацкие вещи, которые только приходят вам в голову, самые-самые невероятные, самые недуховные, неправдивые. И это никак не затронет вас. Это не навредит вам никак. Когда это уходит, вы возвращаетесь. Когда все безумие проходит, вы все еще здесь, вы можете это проверить. Через какое-то время все успокаивается, или же вы просто не обращаете на это внимания. Вам просто нужно увидеть, что все это безумие – просто мысли. Это не то, что происходит вне вас. Это мысль. Что еще я также делал, потому что в эти выходные вокруг меня было немало народу? Я наблюдал, что как бы существуют мысли, которые просто происходят и остаются без суждения. Или я просто предполагал, что буду делать это или то. Но когда появлялись эти отвратительные мысли суждения... Ну и что? Да, но ведь все дело тут в том, чтобы не цепляться за мысли и не выносить суждения. О да, это так, и это так тяжело. Эта духовная ноша так тяжела, что мы не в силах ее вынести. Я ни о чем не сужу. Единственное, о чем я выношу суждение, как только об этом моем качестве, а не суждении. И тут все хорошо, но никаких других суждений. Ничто из этого не касается вас. Ничто. Вам нет необходимости продолжать быть оценивающим. Также вам нет необходимости становиться неоценивающим. Нет необходимости продолжать думать, что что-то неправильно из-за того, что у вас случаются суждения. Но нет и причины прекращать так думать. Все это не касается сути. Ничего из этого. Я вижу то, о чем вы говорите, и все же есть место, где я все время ловлюсь. И эта мысль, что я делаю что-то не так, что я не делаю это верно, это все еще вложение в жизнь. Все это пройдет. Вы это пройдете. Это исчезнет. Так и будет. Продолжайте исследование, и все это само собой разрешится. И это вас не затрагивает. Даже то, что вы ловитесь, не затрагивает вас. Вы возвращаетесь, как всегда. Большая часть из того, что я делаю, это просто попытки стать лучшим человеком. Но даже это побуждение стать лучшей личностью и сделать хорошо другим, даже оно не имеет значения. Не имеет. Кажется, я говорил об этом ранее. В отсутствии этой веры, что вы безнадежно пойманы в этой жизни, ваши шансы стать хорошим человеческим существом и сделать что-то хорошее для других колоссально возрастают по сравнению с тем, что было в прошлом. Само это базовое ощущение, что я живу тут и я в опасности, которое само может быть причиной стремления стать хорошим человеком и быть полезным для других, есть корень всех проблем. Но вам ничего не нужно со всем этим делать. Все, что вам нужно, это освободить себя от лжи. И все, что вам нужно, чтобы освободиться от лжи, это всем существом своим посмотреть на реальность того, что вы есть. Смотреть снова и снова и снова. И вы можете уже заметить эффект, который это дает. Я вижу его. Мы знаем друг друга уже долгое время, и я вижу перемену. Но тут есть и другая сторона. Я очень боюсь, что человечество, что все мы не справимся. Я не могу быть безразличен, так как даже имея в этом свою долю, принимая участие, я не могу ничего сделать. Нет, не можете. Просто руки опускаются. Лучшее, что вы можете сделать для человечества, это освободить себя от лжи. Это верно, что мы все в одной лодке. И это значит две вещи. Присутствие в каждом сумасшествии всех нас, а также присутствие в каждом из всех малейшей капли той мудрости, которую постигает хотя бы один из нас. Все, что вы можете сделать, это освободиться от лжи. Это единственная надежда в этом великом человеческом эксперименте, в том, что касается человеческого сознания. Когда мы говорим о сострадании, во мне что-то, я думаю, это просто мысль, говорит, что если я не забочусь ни о чем, не принимаю участия, значит, я бессердечен, или что я на самом деле не способен на настоящее сострадание. Это просто умственная вещь. Это просто из-за недопонимания того, что есть сострадание. И если вам суждено быть бессердечным, отрешенным, то ничто этого не изменит. Если природа вашей личности такова, что ваше сердце холодно, то вы ничего не сможете с этим сделать. Если у человека природа имеет горячее и участливое сердце, то никакая сила на земле не справится с задачей изменить это. И это факт, что вы есть необусловленная любовь. Это свет осознанности, в которой и холодное сердце, и теплое сердце одинаково живы, существуют и выполняют свою функцию. Это факт, и как будет меняться характер, и как дальше повернется ваша история, это все равно не в ваших руках. Это большое облегчение. Меньше придется делать. Так может быть. Вы несколько раз говорили, что стоит просто говорить правду, когда мы с другими людьми. И мне не совсем понятно, как это делать. Если вы не совсем уверены, как это делать, тогда лучше не говорить. Если вы в ситуации, которая будто бы требует от вас сказать что-нибудь, дать какой-то комментарий, и вы не знаете, что тут будет правдой, просто не говорите ничего. Это и будет вашей правдой. Мы склонны тут же броситься в происходящее и вытащить все, что мы знаем об этом, что мы слышали и читали, и что, как нам кажется, будет очень хорошо. Как должно поступить и как все это должно выглядеть? Но это все не истина. Вы просто достаете эту заготовленную тележку с идеями, мыслями, историями. Так что лучшая вещь, если вы не знаете ничего другого, это просто промолчать. Вы не хотите поддерживать все прочие подходы. Это так. И если все же говорите что-то лишнее, не переживайте об этом. Ваша первейшая цель – смотреть на себя так часто, как можете. В ваших отношениях с другими людьми главное – это говорить все как есть. И это непросто. Вы будете избегать этого много-много раз. Это ничего. Дело в намерении. И чем меньше у вас будет остатков веры, что я есть эта жизнь, тем более сложной будет становиться даже мысль, чтобы говорить кому-либо о том, что он должен делать, или о том, что не должен, о том, что происходит или чего нет. Каждый день мы столько вносим в жизнь, и есть столько разных нюансов, в то же время продолжается постоянное вспоминание, что я не это. Все, что вам нужно, это продолжать практику. То, что должно, произойдет само собой. Это главное. Все остальное о себе позаботится. Вам не нужно упражняться в воспоминании того, что вы должны делать. Вам совсем не нужно быть частью этого, потому что истина в том, что жизнь живет сама. Ваши отношения с другими фактически происходят сами собой. И единственная цель, которая вам необходима, это видеть истину и говорить истину. Вот и все. И вам не нужно заботиться обо всем сразу, все поддерживать и постоянно проверять. Вещи не будут держаться вместе по-вашему. У них своя собственная последовательность, и она будет продолжаться, несмотря на все ваше намерение сделать это так, как вы хотите. Правильно? Спасибо вам. Вы очень милы. Я был рад быть в этом с вами. Спасибо за весь этот ретрит. Привет, Джон. Рад вас видеть. Я тоже. Теперь я не знаю, что сказать. У меня так всегда. Это что-то забавное. Я была с вами на нескольких ретритах, и несколько раз за время этих чудесных встреч, начиная слушать вас, я вдруг понимала. Вот Джон говорит о самоисследовании, и я делаю это неверно. То есть я много времени просто просидела с закрытыми глазами. Приходя, я знаю, о чем идет речь, но потом я слушаю вас и вижу, что это совсем другое. В общем, я пытаюсь исправить это, сделать все верно. А затем, через день или два, все вдруг становится хорошо и никаких проблем. В этот раз происходит то же самое. Я вижу, как это тело зажмуривается, а потом все начинает идти как надо. В какой-то момент я говорю себе: «Ну, в конце концов, какое это имеет значение? Я просто вижу, что происходит с этим телом, с этим моим персонажем». Да, он делает это верно. Потом он делает неверно. Вы, в конце концов, возвращаетесь. Так и есть. И это и есть исследование. Еще я хотела бы поговорить о некоторых вещах, которые я слышал от вас и которые мне понравились. Одно из этого – это быть сросшимся с этой жизнью, быть обреченным вместе с нею и не быть в этом положении. Для меня, когда я вижу этого своего персонажа, находящегося в заблуждении, и потом делающим все верно, в какой-то момент просто появляется мысль: «Ну и что с того?» Ну да, и что? Все верно. Если вы не слиплись с этой жизнью, что это значит для вас? Еще одна вещь, которую вы говорили, я тогда подумала, что это очень хорошо, касается цели исследования. Вы сказали, что цель исследования – просто смотреть, что цель исследования – само исследование. Каким-то образом это убирает все напряжения, все усилия. Мне кажется, что исследование – это просто исследование. Я не могу тут ошибиться. Это так, это так. Хорошо, что вы это услышали так ясно, потому что это нечто, что мне бывает сложно выразить. Но это правда. Единственная цель исследования – это смотреть. А все остальное произойдет само. В этом вся суть – смотреть. Даже не видеть, просто смотреть. Спасибо вам. Вы очень любезны в самом деле. Я рад быть вместе с вами. Вы, кажется, только что ответили на мой вопрос, но я решил все же подойти и убедиться. Давайте. Мне немного не по себе было подходить, потому что я хотел бы сказать о проблемах в этом процессе, а не о благополучном его течении. Это хорошо, я люблю слушать о проблемах. Мне было просто интересно, все ли в порядке. В общем, в процессе моего исследования или поиска того, что я есть, когда я смотрю, как только могу, по-честному, у меня такое впечатление, что там просто никого нет. Так что, вспоминая все, что я слышал об этом состоянии, когда ты видишь, что ты есть, это любовь и постоянство и все такое... Я такого никогда не говорил. Если я сказал такое... Надо дать мне тумака. И я не собирался такого говорить. Это так интересно слышать, когда вы говорите, когда я смотрю, чтобы узнать, кто я, там никого нет. Как насчет этого «я», которое ищет и потом находит, что там никого? Что это? Неважно, что происходит. Главное, вы здесь. Общее для всего, что случается, это вы. Даже для того, что исследует отсутствие. Это же вы смотрите на отсутствие. Вы уверены? Да кто же еще? Точно не я. Но когда я смотрю, когда пытаюсь узнать, кто замечает сопротивление, у меня нет этого ощущения. Чувство чего? Не знаю. Вы здесь, не так ли? Я не уверен. Вы не уверены, что присутствуете здесь? Я знаю, что я должен быть уверен, что я здесь. Нет-нет, это не то. Вы не должны быть уверены, что вы тут. Но я все-таки слегка удивлен, что вы говорите это. Я могу сказать, что я чувствую свое тело. У меня есть ощущения, я вижу вещи. Да, но погодите, останьтесь тут со мной. Я чувствую тело. Я переживаю ощущения. Я вижу вещь. Я знаю, что так говорится, но все же, когда я смотрю... Это не просто язык. Посмотрите и увидите. От кого приходят эти описания? Откуда? Разве они приходят от тела? Разве они приходят от ощущений, которые вы используете как свидетельство, что вы есть? Или они заходят в эту комнату с улицы? Я не могу найти то место, откуда они берутся. Смотрите. В этом вся суть. Смотреть. Вы говорили девушке, которая выходила передо мной, что все, что нужно, это смотреть. Это верно. А не то, что ты видишь. Да. Это хорошо, но сегодня после этих откликов, ух ты, это так, мне кажется, у меня мало что осталось. Я не могу что-то такое же сказать. Но вам и не нужно. И у меня было небольшое сопротивление внутри, когда я шел сюда. Потому что, когда я смотрю, то не вижу никого. Я вспоминаю свои прежние прозрения. Никто – это прекрасно, нет и никаких проблем. Но потом, не так, как я это чувствую прямо сейчас, это как-то притупилось. Я смотрю и ощущаю, что это стало не так уж прекрасно. Но я думаю, надо продолжать, это что-то вроде испытания веры. И затем происходит много чего. Как сказала бы моя сестра, вручи свою жизнь Иисусу, и Он обо всем позаботится. В общем, я всегда сопротивлялся этому. Я никогда не сопротивляюсь смотрению. Почему не посмотреть? Вот и я спрашиваю, почему не посмотреть? Да, почему нет? Вы не должны ничего принимать на веру. Вам нужно самому посмотреть и выяснить. Вам не нужно даже смотреть, потому что ключевой факт. Неважно, пребываете ли вы до сих пор в вере, что вы есть эта жизнь, или освободились от этой веры. Таков, что вы всегда один и тот же. Вы остаетесь абсолютно незатронутым. Нет ничего во всей этой жизни, что могло бы как-то задеть или уязвить вас, отнять что-то у вас или прибавить. Поэтому даже если вы остаетесь в убеждении, что вы есть это тело и эта жизнь, и продолжаете сражаться с вещами, которые происходят. Я и в этом не убежден. Это так странно. Вы не можете себе навредить. Вы здесь. Вы абсолютно точно здесь. Вы никогда не сдвигались ни в одной из сторон. Посмотрите и увидите. Посмотрите на это. Вы тут. Вы тот же, каким были всегда. Вы есть это присутствие, это чувство присутствия здесь. Оно здесь, и оно не меняется. Оно не уходит, не становится ни больше, ни меньше. И это вы. Это так просто. И я вам обещаю, если вы всего лишь посмотрите, все остальное просто сотрется. Так и будет. Когда вы говорите, это убеждает. И у меня нет причин не делать это. Но у меня нет и доказательств этого. Именно. Это же не то, что я прошу вас отдать своего первородного сына на костер. Я прошу вас посмотреть на себя. С этим нет проблем, но я всегда хотел, чтобы это стало чем-то большим. У меня есть еще один небольшой вопрос. Но если вы больше не хотите отвечать на мои вопросы, то ладно. Давайте все ваши вопросы. Это касается выбора. Есть ли в этом место выбору? Какое это имеет значение? Это хороший вопрос. Вот еще одно из списка духовных проблем. И это не важно. Если вы чувствуете, что это выбор, тогда сделайте этот выбор. Вот и все. Не важно какой. А если выбора нет, хорошо, остаетесь вы, и вы можете внести исследование в свое сопротивление, в вашу растерянность, в ваше блуждание. Вы правы, это не важно. Какая разница? Для меня никакой. Вот видите? Да, смотреть, просто смотреть. А что до того, слышишь ли ты стрекотание сверчков? Или просто смотреть, слушать? Я употреблял слово «слушать» в смысле выбора, потому что слушание пассивно, и оно больше отвечает природе исследования. Но иногда исследование может быть активным и даже агрессивным. В моем случае оно приняло агрессивную форму, чтобы освободить меня от боли. Но в конечном итоге действительное принятие реальности – это сама пассивность. Это даже более пассивно, чем слушание. Похоже, смотрение может означать то же, что и слушание. Да, в данном случае это синонимы. Потому что я много боролся с этим. Я говорил вам, что много изучал Кришнамурти. Не то чтобы он советовал бороться, но все же я много боролся с тем и другим. И слушание, кстати, всегда казалось более легким, чтобы отдохнуть в этом. Ты остаешься бдителен и в то же время... Это один из способов исследования. Просто возвращаться к тому, что есть всегда здесь. Неважно, как вы это будете делать. Главное, что тут имеет значение, это намерение. Это не какое-то святое намерение или духовное, а просто желание видеть себя, встретиться лицом к лицу с обнаженной реальностью себя. И что бы вы ни делали, следуя этому намерению, это приведет вас домой. В самом деле все, любое действие. Некоторые методы требуют большего времени, другие сделают это быстрее. Но все они рано или поздно приведут вас туда, где вы хотите быть. Вы никак не сможете это ускорить. Вы не можете выбрать более быстрый или лучший метод. Все дело в намерении. Это замечательно, это я понимаю. Намерение воспринять неприкрытую реальность. Намерение – это, кажется, почти то же, что и смотрение. Чувства похожие. Да, верно. Не думай совсем об объекте этого. Верно, вы правы. Спасибо вам. Если кто-то думает, что я не желаю говорить о проблемах, пожалуйста, выбросьте это из головы. Я действительно люблю слушать отзывы о том, как эта практика эффективна и как она меняет жизнь людей. Но даже более полезно слушать о проблемах и сопротивлении. Потому что это как бы моя работа – помочь людям увидеть, помочь встретиться с этой реальностью. И чем больше я говорю с вами о вещах, которые, по-вашему, не важны или неправильны, или о том, что вы не можете делать это помогает мне лучше делать свою работу. Так я лучше могу послужить вам. Это то, чем я являюсь. Я ваш слуга. Теперь я ваш слуга. Чего изволите, мам? Спасибо, вы очень любезны. Я тут из-за того, что случилось вчера и с чем я боролась всю ночь. Я не знаю, что это, и теперь, кажется, это продолжается. И теперь я должна поскорее выложить все вам, чтобы прояснить это. Вы вчера сказали о том, чтобы говорить правду. Я подумала, я всегда говорю правду, я очень честный человек. И потом вы стали говорить об участии и отстраненности. Я подумала, стоп, кажется, это может быть то место, где я не говорю правду. Из-за страха, что будет в результате, из-за привязанности к этому. Другими словами, говорить правду – это всегда отстранять себя от мысли о том, что это может задеть того человека, которому это говорится. Да, это так. Но я все же не советовал вам говорить правду всегда. Есть масса обстоятельств, когда намного лучше будет соврать. Но если в отношениях с другим человеком у вас действительно есть настоящая проблема, а не одна из тех мелочей, о чем мы все время лжем, то вам нужно сказать правду. Это лучшее, что вы можете сделать. И чем чаще вы говорите правду, тем больше понимаете, что когда вы говорите правду, говорить почти нечего. И чем больше вы говорите правду, тем лучше видите, как вы приучены лгать. Рассказывать какие-то истории, менять точку зрения, идеи о том, как должно быть и как не должно. Иногда вам просто нечего сказать. Вы понимаете, что нужно молчать. И как видите, это не сделает вас популярной. Это схоже с исследованием. Суть исследования не в том, чтобы достичь какой-то точки, когда наконец вы увидите реальность того, что вы есть, и тем оправдаете свою жизнь и навсегда измените ее. Нет, суть исследования не в этом. Главное в исследовании – это смотреть на себя. пытаться увидеть реальность просто чтобы видеть, что есть на самом деле, что существует, как реально обстоят дела. И это то же самое, что и говорить правду в отношениях с другими людьми. Лучшее, что вы можете, это решиться сделать это. Это не принесет вам признания. Все не так просто. Вы ничего не добьетесь этим. Все, что мы говорим, вся эта болтовня, отдаляет нас от истины. Так же, как все, что мы говорим об исследовании, отдаляет нас от самого исследования. Даже если это необходимо сказать об этом. Так же с говорением правды. Все, что мы говорим в отношении каких-то обстоятельств или взаимоотношений, уводит нас от истинного положения этого. Попытки сформулировать, выразить нечто, подобно топтанию на месте. Но это все, что вы можете. И мы, какими мы являемся, не так уж хороши в этом. Мы не очень хорошо умеем говорить правду. Да, я это вижу, потому что я билась с этим всю ночь и сегодня тоже. И каждый раз, когда вы что-то говорите, это еще больше проясняется, и так даже лучше. Но это хорошо. Теперь я все вижу. Я намерена продолжать исследование. Очень рад это слышать. Наши постоянные дела увели нас в сторону. Но эти несколько дней так наполнены покоем, тишиной, постоянством. Не то чтобы ты видишь что-то особенное, но само намерение создает атмосферу. Да, это верно. Просто смотрение. Потому что смотрение создает щель, чтобы свет мог проникнуть внутрь. Вот и все. И свет делает всю работу. Исследование приглашает свет. В этом его работа. А работа света в остальном. В разрушении лжи и установлении истины. Но это, конечно, такая красивая метафора. Но в общем, это вполне отвечает действительности. Это вполне правдиво, да. И мне было очень ценно слышать, когда я вчера говорил с вашим мужем, и в любой другой раз, когда я с ним говорил, и с вами тоже, насколько это важно сохранять контакт. Это действительно очень важно оставаться с этим. Ведь всегда есть возможность вернуться обратно в сон. Жизнь так прекрасна, это может быть так заманчиво. Но потом вы появляетесь вновь. А прежде чем вы узнаете это, вы достаточно страдаете. Вы снова испытываете страх. Я тоже думала об этом. Я занималась духовными практиками, и казалось, что я делала это всегда. Но это продолжалось около 30 лет. И я делала сложные вещи, такие как сидение в випассане по 11 часов в день. Это было очень сложно на ментальном и духовном уровнях. А то, о чем вы говорите, это так просто и так ясно. Я удивлялась, как я могу вернуться от этого в сон. Почему бы мне не делать этого, и как я могу вновь стать такой же активной, как и раньше? И не то, чтобы мне нужно дать всему этому уйти, но… Нет, вам не нужно, определенно не нужно. И это всего лишь инерция. Да? Потому что это было так легко? Я не знаю. Отчасти из-за того, что это так легко, хотя я в этом не уверен. В основном это инерция жизни, инерция этого механизма. Без сознательного привлечения внимания к осознанности, которая всегда есть, этот механизм стремится вернуться к тому, что кажется таким легким. И единственная причина, которую я вижу, то, что этот механизм очень старый. Он работает уже очень долгое время. Но даже несмотря на это, вы не меняетесь. Вы тот же человек. Ничто вас не затрагивает, ничто не делает вас больше или меньше. Может ли повредить вам просто посмотреть на это, если вы запросто влезаете на отвесную скалу? Вы еще лазаете по скалам? Да. Вот такая возможность. Точно. Я рад видеть вас здесь. Спасибо, я очень рада быть тут. Я очень хочу остаться и продолжать это до конца недели. Спасибо вам. Это был лучший ретрит из всех. Вы все замечательные ребята. Завтра я смогу еще больше сказать об этом. Сейчас мне больше нечего сказать, разве что поблагодарить вас. Вы просто стерли меня в прах сегодняшней вашей готовностью говорить обо всем этом, о смотрении на себя, о той возможности для вашей жизни не быть такой, какой она якобы должна быть, что жизнь совсем не должна быть полной страха. Просто взглянуть на такую возможность, несмотря на всю историю разочарований в духовном поиске, которое должно быть есть у каждого из нас тут, будь то разочарование или отрицание разочарования. Я благодарен вам, что вы, по крайней мере, смогли принять эту возможность к рассмотрению. Возможность того, что жизнь не обязательно должна быть полна страданиями и страхом. И что вы решились хотя бы попробовать эту очень простую практику, состоящую в попытке увидеть себя, осознать себя целиком, посмотреть, что происходит в результате этого смотрения, и есть ли в этом какая-то истина или нет. Что ж, теперь я пойду, но я вернусь завтра утром. И у нас, как всегда, трогательное расставание. Я люблю вас всех. Спасибо вам за все.